Эпилог. 3 месяца спустя. Кира. «Давай!» — Рита поводила дразнилкой с перышками перед подросшим котенком. «Как классно, да?» Я отстраненно наблюдала за их незамысловатой игрой, но мыслями была далеко. Медленно, но сестра все таки шла на поправку. Недавно реабилитолог сказал, что если так пойдет дальше, через год мы сможем забыть обо всем, что случилось. Сестра и ее хвостатый дружок умчались в комнату, а я налила кипяток. Отломила кусочек печенья, потом еще один. Со дня, как я подписала отказ от сына, прошло ровно 3 месяца. И каждый день из них я засыпала с немой просьбой, чтобы Макар передумал. Просыпалась с той же. Сперва ездила к сестре в больницу, потом возила ее в центр реабилитации по врачам и каждый проклятый день просила. Только кто бы слышал мои просьбы. «А давай сюда!» Донесся из комнаты Риткин голос. Она и говорила уже почти как раньше, без хрипа, только ночью порой просыпалась в слезах. Я тоже просыпалась в слезах, хотя Рита этого не знала, да и причины у нас были разные. Налила чай и отставила чашку. Достала бутылку красного вина и налила бокал. На улице шел снег, город начал подготовку к Новому году, хотя до него было еще долго. Задумчиво я смотрела на падающие снежинки и кусочек за кусочком отрезала сыр. Как Елизар? Кто слепит ему снеговика? Кто отряхнёт с его варежек снег? Кто намажет щёчки кремом в мороз? В кухню вернулась Рита. Я потянулась за очередным кусочком сыра, но тарелка внезапно исчезла. «Может, хватит жрать?» Сестра посмотрела на меня с осуждением. «Тебе самой не надоело?» «Что мне должно надоесть?» «Да ничего, на тебе уже ни одни джинсы не сходятся. Кир!» Рита села напротив. Я обхватила бокал обеими ладонями и тихо вздохнула. «Кир, ну правда, ты так в корову скоро превратишься». «Давай ты меня еще судить будешь. Иди занимайся своими делами. Вон!» Я кивнула на задравшего пушистый хвост кота. «Вы неплохо время проводили». Сестра не сводила с меня пристального взгляда. Обе мы знали, что она права. И от этого мне было еще хреновей. Только сделать с собой я ничего не могла. Все напоминало мне о сыне. Опавшие листья, полки с игрушками в магазинах, дети во дворе. Жизнь стала безвкусной, а сил двигаться дальше становилось меньше и меньше. О Макаре я старалась вообще не вспоминать. Взращивала и лелеяла ненависть, надеясь, что в один прекрасный момент смогу взвести ее, как спусковой крючок, и сделать выстрел. Но пока боль была слишком сильной. Кот потерся о мою ногу, и я погладила его. А Тоби тоже пыталась не вспоминать. Куда дел его Макар? Пыталась искать по приютам, но не нашла. Среди тысяч ненужных никому собак он был всего одной, и при этом был нужен. Мне. Только я знала, Макар сделает все, чтобы сдержать слово. А он пообещал лишить меня всего. «Кир, почему он так?» — тихо спросила Рита. Я встретилась с ней взглядом и поняла, про кого она говорит. Про Макара. Отрицательно мотнула головой. «Он же любит тебя», — настойчиво продолжила сестра. «Рит, вы должны встретиться. Так не может быть. Не должно». «Хватит, Рита!» — прикрикнула я. «Хватит», — попросила спокойнее. «Мы не встретимся и разговаривать тоже не будем. Он мне уже все сказал. И... это не твое дело. Пожалуйста, не лезь». Она упрямо поджала губы и толкнула тарелку обратно. Молча поднялась, но потом вернулась и кинула на стол мой мобильный. «Тебе тут кто-то трезвонил, когда ты в ванной была?» — сказала грубо. «Какой-то Иван. Перезвони ему, мне кажется, он тебя очень хотел». «Поязви мне еще». Рита посмотрела на меня очень пристально. Кот в наглую прыгнул на стул и потянулся к сыру. Но ни Рита, ни я на него не отреагировали. Это был тот самый котенок, которого сестра спасла из горящего дома. Он был единственным, что у нее осталось. Именно о нем Рита спросила, когда пришла в себя. Вернее, попыталась спросить, потому что говорить не могла. А я не смогла отказать ей в том, чтобы забрать его с собой в новую жизнь. В однокомнатную квартирку, которую сняла для нас на деньги, за которые продала своего ребенка. «Ты всегда была для меня примером», — сказала она. «Я не умею, как ты. Это ты карабкаешься наверх и добиваешься своего, а я... я так не могу. Даже сейчас ты для меня пример, Кира, несмотря вот на это все. Сестра махнула на стол, на тарелку с сыром и печенье, которого я напекла целую миску. Сама не знаю для чего. Ритка ушла, оставив нас с котом наедине. Глядя на него, я отпила еще вина и взяла с тарелки сыр. Разломила пополам и протянула половинку тигру. Тот принялся жевать, почти не раздумывая. Еще и замурлыкал, щуря глаза от удовольствия. «Тоже мне тигр». Хотела положить сыр в рот, но передумала. И отдала коту вторую половинку кусочка. Из головы не шла случайно попавшаяся вчера в новостной ленте новость. Изначально привлекла меня фотография. На ней была смутно знакомая мне женщина. И только открыв статью, я поняла, что видела ее на собственной свадьбе. Только тогда она была беременна и... жива. Взяла телефон, но только полезла искать статью, он зазвонил. На экране появилась фотография Светлицкого. Хотела сбросить, но... «Что вы хотели, Иван?» — спросила сразу же, злясь непонятно на что. «Тебя». «Меня? И для чего же?» «Сама знаешь». «Понятия не имею». Залпом допила последний глоток. Не понимала, откуда взялись раздражение и досада. О работе эти 3 месяца и речи не шло, было некогда. Не хотелось ничего, тем более следить за собой. Видел бы меня Светлицкий, однозначно обошел бы за километр. «Я знаю про твой развод», — сказал он вдруг. «И про сына твоего знаю. Что, сидишь и себя жалеешь?» Я так и выпала в осадок. Злость на миг притупилась и вспыхнула с новой силой. «Вам какое дело?» «Потише, деточка. Ссориться со мной не в твоих интересах». «И почему это?» «Потому что сейчас я твоя единственная возможность взять свою хорошенькую попку в руки и идти вперед. Так что, жалеешь себя?» Я промолчала. Глаза начинала жечь от слез, смотрела на свои руки, на ногти и молчала. «Я тебе кое-что пришлю», — сказал Светлицкий уже мягче. «Как только решишь, вверх тебе или вниз, позвони». Он оборвал разговор. Не прошло и нескольких секунд, как Иван прислал фотографию. Единственную, ту, которую он сделал, когда я пришла к нему в офис в первый раз. На ней была все та же я, только ту меня наполняла жизнь. Поясок в пальцах, легкий поворот головы. У ног той девушки лежал мир. Ей было открыто множество дорог. Посмотрела на пол перед собой. Ничего, только не пойми, откуда взявшаяся обертка от сыра. Несколько минут я сидела неподвижно и смотрела на потухший дисплей телефона. Потом поднялась, закупорила вино и убрала в холодильник. Открыла настежь окно и пустила в кухню морозный воздух. «Мне вверх», — написала я Светлицкому. «Вызывай лифт, только грузовой, моя попка уже не так хороша». «С этим мы справимся. Ты будешь на самом верху, Кира, обещаю», — прислал он в ответ. «Макар». Отец вошел в квартиру и осмотрелся. Взглядом остановился на двери детской и напряженно прислушался. «Ты один?» — спросил сдержанно. «Если ты о няне, да». Отец кивнул и, не спрашивая, прошел в гостиную. «За эти 3 месяца у меня сложилось стойкое ощущение, что в этой квартире я один в принципе. Когда возвращался, сын уже спал, пёс и не думал выходить навстречу. Только новая няня серой мышью прошмыгивала мимо и убиралась в освоеси. Это условие я поставил сразу. Она должна быть невидимкой. Никаких разговоров, кроме разговоров о сыне. Никаких движений, кроме движений в его сторону». Отец остановился посредине комнаты и смерил меня взглядом. Между нами повисло молчание, продлившееся не меньше минуты. «Дамир уезжает во Францию», — наконец сказал он. «Его перевели в диппредставительство в Париже». Я слышал. Отец опять вперился в меня, будто дыру хотел прожечь. «Катю он берет с собой. Меня не интересует ни твой сын, ни его дочь», — сказал я резко. Стиснув зубы, отец отвернулся. Что Дамиру дали место в представительстве, я знал уже несколько дней назад. Вероятно, без помощи отца тут не обошлось. Но до этого дела мне не было, как и до самого братца с оставшейся частью его семьи. Я внимательно следил за отцом, гадая, какого лешего его принесло на ночь глядя. После Киры он стал первым, помимо нас с Елизаром, кто зашел в гостиную. При мысли об этом у меня дернулась верхняя губа, как у бешеного пса. Как сейчас увидел раскиданные по полу фотографии и сидящую в куче этого дерьма жену. Вернулся бы в ту ночь, братец бы так легко не отделался. Нужно было все-таки взять кастет и превратить его мудачью рожу в стейк, чтобы и в голову не пришло лезть на люди. «Это ты?» — вдруг повернувшись, спросил отец. Я ждал, когда отец продолжит, хоть догадывался, о чем он. «Ты убил Алину?» — спросил он глуше, чем говорил до этого. Я мрачно усмехнулся и, подождав пару секунд, ответил. «Нет». «Мне нужна правда, Макар», — гаркнул он. «Чёрт подери, если это ты, я хочу это знать!» Я оскалился. «Быстро расплата пришла», — сказал, глядя ему в глаза. «Порой я жалею, что у меня есть сын». «Какой из?» «Оба». Отец убрался, а я подошел к полке и вытащил вложенную между книг фотографию Киры. Распущенные волосы, длиннющие ноги и похоть в откровенной позе. Чужая ладонь на ее теле. На теле моей жены, моей женщины. Нет, уже не моей. Плесканул в бокал коньяк и, прислонив фотографию к бутылке, сел напротив на диван. «Будь здорова, дикарка», — сделал глоток. «Ты ведь ведьма, самая настоящая. А знаешь, что с ведьмами делали? Сжигали». Еще один глоток коньяка. Он обжег не ее, мою глотку. 3 месяца, блядь. А я все так же бредил ею, как и в первые дни. А знаешь, что я бы сделал? Знаешь, сука, все ты знаешь. В гостиную пришел пес, но лег не рядом на пороге, чтобы видеть и меня, и входную дверь. Все ты знаешь, повторил я, цедя коньяк. Да, наверняка знает. Я бы ринулся за ней в этот костер и достал бы. Потом бы прикончил сам. Право на это есть только у меня, потому что она мое сердце. А что делать со своим сердцем, решать мне. И так будет всегда.